Глава 18. Донна смотрела телевизор, когда послышался шум подъезжающего автомобиля. Сэнди обеспокоенно взглянула на мать, встревоженная этим вполне обыденным звуком. Донна встала с кровати и подошла к окну. Напротив коттеджа стоял темно-зеленый Крайслер. «Это Ларри и Джад», — сказала она и пошла открывать им дверь. «Ну как?» — сразу же спросил Джад. «Ничего странного не замечала?» «Нет. А у вас как дела?» «Ну, на самом деле, очень неплохо», — улыбнулся Ларри. «Мы выбрались оттуда живыми и невредимыми. И действовали ловко, как настоящие жулики. А теперь посмотрите-ка на это!» Он помахал книгой в кожаном переплете. «А что это?» «Это дневник Лили Торн», — просиял Ларри. «Здесь ее собственные слова. Боже мой, какая это находка!» Он подошел к своей кровати и сел на нее рядом с Сэнди. «Ну, как прошло время, Кнопка?» Донна повернулась к Джаду. «Вы нашли костюм чудовища?» «Нет». «А тело Мэри Зиглер?» «Тоже нет. Хотя там осталось еще два места, которые мы не смогли проверить». «Кто-нибудь вернулся и помешал вам?» «Нет. В одной комнате кто-то уже был. А подвал мы не проверили, потому что там горел свет». «Выходит, пока вы там все осматривали, кто-то постоянно находился внутри?» — удивилась Донна. «Да. И похоже, что этот кто-то был не один». «Ну, конечно. Их ведь трое. Мэгги, Аксель, Вик», — напомнила она. «И двое из них были заняты в доме чудовищ, обслуживая экскурсию», — закончил за нее Джад. Донна кивнула. «Тогда кто же там оставался?» «Я думаю, это был Аксель. Ну и, по крайней мере, еще двое неизвестных». «А кто же это мог быть?» «Понятия не имею». Джад пожал плечами и в задумчивости закусил нижнюю губу. «Ха, тут попахивает привидениями», — улыбнулась Донна. «Да. Мне и самому это не очень нравится». Они сели на кровать Джада. «Ну и что из себя представляет этот дом изнутри?» — с интересом спросила Донна. Она слушала очень внимательно. Ее сильно заинтриговали. И необычный свет в комнатах, и гостиная, в которой не было никакой мебели, а только одни подушки, и ванна со странными ручками. Но самое большое впечатление произвело на нее описание спальни. «Я даже не могу представить себе, что Мэгги Куч — это женщина такого типа», — удивилась Донна. «А этот? Хэпсон. Он же самый настоящий старый хряк. Трудно вообразить, что такие люди вообще способны заниматься сексом. Не то что под зеркалами. Хотя, что касается наручников и всего остального, это я вообще-то могу допустить. Но ведь это самый настоящий садизм. Кстати, ты не видел его выражение лица, когда он побежал к Мэри Зиглер со своим ремнем?» Джад кивнул. «Я всегда считал их ненормальными людьми. По-моему, поневоле станешь таким, пожив годик-другой на деньги от экскурсии в это жуткое место. Разве не так?»